I и другие. Бредель, 1800-1864, датский композитор, концертмейстер Королевского оркестра, позднее хормейстер в Королевском театре. «Невеста из Ламме» осталась наиболее известным его сочинением. Он был полон идей. Осенью 1831 года он написал своей приятельнице Хенриетте Ханк из Оденсе, внучке книгопечатника Иверсона, ставшей для него почти родной сестрой, что одновременно работает над 5-6 вещами. «У меня даже слишком много идей, так что я теперь трачу их впустую и собираюсь издать целую книгу под названием «Идеи для тех, у кого нет собственных. Необходимая и полезная книга в наши суровые времена». Уже одно это хорошая идея. К сожалению, он чересчур торопился со своими выдумками и не давал себе времени как следует их использовать, что не раз давал ему понять театральная цензура. Кроме того, он упорно работал над своим историческим романом, который должен был называться «Карлик Кристиана II», но так и остался неоконченным. Постепенно он стал известным человеком в маленьком Копенгагене. Его худощавая фигура, болтающиеся вдоль тела руки, огромные ноги, лицо с большим носом запоминали сразу. Он не мог не знать, что жители Копенгагена смеются над его необычной внешностью и находят его уродом, но он был известным и признанным. Сам он себе нравился и в целом вел образ жизни, который его устраивал. Он вращался в обществе многих людей, имел возможность читать свои произведения, чем, по мнению друзей, злоупотреблял, и считался всеми одним из самых многообещающих молодых писателей. На его день рождения в 1832 году Элленшлегер подарил ему свою «Жизнь» в изящном переплете и с сердечными лестными словами. Его даже приглашали на обед к этому королю литературы. Автобиография Элленшлегера «Жизнь» в 2 томах вышла в свет в 1830-1831 годах. Да, он вошел в моду. Этого было достаточно. Одиноким он вряд ли себя чувствовал, имея бесчисленное множество друзей, в чьих домах, благодаря своей сердечной натуре и веселому нраву, всегда пользовался гостеприимством. Материальные заботы поначалу его не беспокоили. Его повседневные потребности были более чем умеренными. Дня не проходило, чтобы его не приглашали к обеду. А первые книги принесли ему такие доходы, что он мог продолжать путешествие, начатое еще в 1829 году. Летом 1830 года он впервые посетил Ютландию, где его всюду принимали радушно и с почетом, которому могли только позавидовать другие молодые писатели. Рекомендательные письма от Йонаса Коллина открывали ему многие двери, но известным его сделало уже достаточно обширное творчество. Орхусская окружная газета писала с восторгом: «Гениальный поэт господин Андерсон, путешествуя по Ютландии, провел несколько дней среди нас и везде встречал почтение и доброжелательность, которые он заслужил своими замечательными произведениями». Мог ли он желать большего? Его прямо-таки чествовали в Орхусе, да и в других ютландских городах. Почти везде он жил гостем, и его возили осматривать достопримечательности. Он повидал самые романтические пейзажи, даже познакомился с семьей цыган, но все же не доехал до Северного моря, как надеялся, и не взобрался на Химмельбергет. Затем он отправился в Оденсе и оттуда совершил поездки в Свенборг, Фоборг, Ассенс, а кроме того подолгу гостил в близлежащих имениях. Когда он после 2 месяцев странствия вернулся в Копенгаген, он привез с собой богатый запас переживаний и впечатлений, материал для будущих литературных произведений. Следующим летом, в 1831 году, он впервые побывал за границей. Съездил в Германию, посетил Гарц, Лейпциг, Дрезден, Саксонскую Швейцарию и Берлин, и использовал это путешествие в частности для того, чтобы поупражняться в немецком языке и завести литературные связи. Последнее не было признаком какой-то особой предприимчивости или навязчивости со стороны Андерсона. Многих датских писателей в те годы знали и любили в Германии, например, Элленшлегера и Ингемана, да и Хольберга. Многих писателей обеих стран связывало лично.